Я знал когда-то бессловесно язык бушующих стихий. Гулял по радуге небесной и цел же с милым у реки. Я был погасшую звездою в плену космических ветров, за бесконечной чередою вновь зарождавшихся миров. Я знал, о чем тоскует море, когда ненастной пеленой туманы кутают просторы и стонет ветер над волной. Ходил с Хаямом по долинам, цедил мускатное вино и нараспев читал былины людьми, забытые давно. А жизнь моя, как сновидение, преображалась каждый миг, не зная летоисчисления и прочих времени велик. Я находил везде послания миров непознанной дали и мог, рукой коснувшись камня, узнать историю земли. Пробиться сквозь земные толщи, как родниковая вода. Но сон закончился, я больше его не видел никогда. Сон закончился, я больше не видел.